Респект казаническому, блядь, кабзаническому, ёбаный в рот, за охуенный минус. Ну вот, ты достойный в нашей команде. Владивосток, блядь! Да, это Владивосток. Е, детка, блядь! Ну, ори, пидорет! Эй! Утро сжигает, поставил чайник на зачетке печати, с мыслями, что все замечательно. Не пригинаемся, как поп лежачий, ебашим пунчи под минус плачущей. Опять день потраченный, уже отчаливаем горы, бля, уже за плечами наши строки чахуе. Я рэпер начинающий, и мне насать на ваш ган сочить. Мама варит щи, пока нигеры читают вширь. Мне поебать на ваше флоу быстрый, пока мой кислый смысл остался в мыслях. Поебать, поебать. Не стоит тратить свои нервы, силы на псенсиям, стрелять у прохожих сиги, в ответ получать только пинки, когда по фазе сдвиги. Я гнем свою линию, копаем траншею, я мало о чем сожалею, передаю салют своему Бродвею. Голова болит, мигрень, блядь, но это андер, мать его, продолжаем кричать. Вязкие будни, одни дни, как другие дни, и уже не выбраться из этой западни. Мне почему-то они снятся сны, где в морфе в моих венах заменяют кровь. Наверное, я не пиздобол, ведь мои вены чисты, играть по ним я не колол. На кармане, как обычно, колом. Хотя нет, вчера нашел чирку под столом. Пацаны, живем. Я не имею красный диплом, хотя и вряд ли в будущем заимею. За неимением желания разум душит подсознание, становится просто похуй. Пацаны по подвалам создаю свою эпоху. Это неплохо, наводить переполох, блять, головах. Устанет суд какую-то ересь, а нет, это рэп, блять. Точно я не слишком заморочен, нашел текст вчера на обочине ночи. Пока мы еще живые, передаю привет. Пацаны замазали ровный, замазали порон. Казалось, вроде бы жду от гражданского перезвона. Услышал в окне хачика стона, пойду покидаю я из балкона, ёба.